16. Ну же, я могу найти общий язык с Эльзой и со всей семьей Мэтта. Я могу. Прошел час, и мои скулы ноют от фальшивой улыбки. Я улыбаюсь Эльзе, улыбаюсь Джону, улыбаюсь Уолтеру, которого мне представили как главного финансового директора дома Харриет, и который сидит слева от меня. Улыбаюсь дедушке Мэтта, Рональду. Я даже улыбаюсь в пустоту, чтобы никто не мог, взглянув на меня, подумать, что я капризная корова. Мы сидим за очень блестящим обеденным столом с большим количеством витиеватого фарфора и хрустальных бокалов в полной тишине. Они действительно мало разговаривают, эти ребята. Я сделала все, что могла, похвалила все от ложек до булочек, но все мои разговорные усилия либо сошли на нет, ибо Эльза, которая, похоже, является царицей разговоров, обрывает темы. Она делает это двумя способами. Странным образом покачивает головой с плотно сжатыми губами, и это мгновенно заставляет всех замолчать. Или же произносит «не думаю», что, как я поняла, в основном переводится как «заткнись». Я спросила Джона, как продвигается бизнес, но Эльза немедленно вмешалась «не думаю». После чего Джон расправил салфетку и с неловким смешком сказал «никаких деловых разговоров за обедом». Затем Мэтт начал говорить своему отцу «знаешь, папа, эти цифры США не могут быть правильными». После чего Эльза посмотрела на него и свирепо покачала головой, сжав губы. «Хорошо, они не говорят при мне о делах. Я это понимаю, хотя...» «Что она себе думает? Что я буду отправлять по электронной почте все, что услышу прямо редактору передачи «Кукольные домики» на федеральное телевидение?» «По крайней мере, еда хорошая, то есть овощи. Все остальные едят курицу, но Эльза забыла о том, что я вегетарианка, так что я просто прокладываю путь через гору моркови». «Восхитительно!» В 95-й раз говорю я, и Эльза одаривает меня ледяной улыбкой. «Вы пойдете на собрание?» — говорю я, вежливо поворачиваясь к Рональду, который только что отвлекся от разговора с Джоном об управляющем английским банком. Рональд качает головой. «Я на пенсии, моя дорогая», — говорит он. «О, точно», — говорю я, ломая голову, чтобы такое сказать насчет пенсии. «Это должно быть здорово?» «Не так уж здорово», — говорит он. «В последнее время не так уж». Он говорит так подавленно, что у меня сжимается сердце. Рональд — первый член семьи Мэтта, который по-человечески ко мне относится. «Почему?» — мягко спрашиваю я. «У вас что, нет никаких приятных увлечений? Гольф?» «О!» — он делает долгий порывистый выдох, как сдувающийся воздушный шарик. «Да, гольф». Его голубые глаза принимают отстраненное выражение, как будто гольф не имеет никакого отношения к его жизни. «По правде говоря, моя дорогая, недавно я столкнулся с некоторыми неприятностями». «Неприятностями?» Я пристально смотрю на него. «Очень плохо, очень неловко. Думать, что человек с моим образованием, бывший финансовый директор...» Он замолкает, его глаза затуманены. «Видишь ли, это глупое чувство, когда чувствуешь себя старым дураком, старым тупым дураком». «Уверена, вы не старый дурак», — говорю я в смятении. «Что это было?» Я неловко замолкаю, потому что не хочу совать нос не в свое дело. «Неприятности закончились?» — спрашиваю я. «Да, но это останется со мной, понимаешь?» — говорит он дрожащим голосом. «Это останется со мной. Я просыпаюсь утром и думаю, Рональд, ты старый дурак». Когда он встречается со мной взглядом, его глаза до краев наполняются слезами. Никогда не видела такого печального лица. Я этого не вынесу. «Я не знаю, что случилось», — повторяю я, мои собственные глаза горят сочувствием. «Но я могу сказать, что вы не дурак». «Я расскажу тебе, что случилось», — говорит Рональд. «Я расскажу». К моему ужасу из его глаза на скатерть скатывается слеза. «Видишь ли, это была афера. «В самом деле, Рональд!» Ворвавшийся голос Эльзы, пронзительный и ломкий, заставляет нас обоих вздрогнуть. «Не думаю!» «О!» Рональд бросает на нее виноватый взгляд. «Я как раз говорил Эмме по поводу...» «Не думаю!» Повторяет Эльза с решительным видом. «Что Аве это интересно? Ава!» Отчетливо повторяет она. «Ава». Рональд выглядит потрясенным. «Ава, не Эмма. Прости». «Не волнуйтесь», — говорю я. «И мне интересно. Я не знаю, что случилось, но...» Это был прискорбный инцидент. Губы Эльзы сжимаются еще сильнее, как будто она застегивает молнию. «Папа, это было и прошло. Все кончено. Тебе нужно двигаться дальше», — говорит Джон слегка механическим тоном, как будто уже много раз повторял эти слова раньше. «Но этого нельзя допускать», — в отчаянии говорит Рональд. «Нельзя допускать, чтобы они такое делали!» Эльза обменивается взглядами с Джоном. «Послушай, Рональд», — говорит она, — «не стоит на этом зацикливаться. Как говорит Джон, об этом лучше забыть». Она поднимается со своего места, чтобы убрать тарелки, и я быстро встаю, чтобы присоединиться к ней. Когда я несу на кухню пару овощных блюд, я замечаю коробку с тортом, все еще стоящую на столе, и услужливо спрашиваю, «Мне это распаковать?» «О, не думаю», — говорит Эльза, тупо глядя на торт. «Сейчас я сварю кофе. Вы спортсменка, Ава?» — добавляет она, наполняя чайник. И я кашляю, пытаясь выиграть время. Я совсем не спортсменка, но это место — центр спорта. «Мне нравится йога», — наконец говорю я. И я начала заниматься с Мэттом тай-чи. «Я мало что знаю о йоге», — задумчиво говорит Эльза. «Но я считаю, что это сложный вид спорта». «Да?» — неуверенно отвечаю я. «Хотя я бы не сказала, что это спорт. Скорее...» «Вы участвуете в соревнованиях?» Обрывает она меня, и я пораженно вытаращиваюсь на нее. «Соревнования по йоге?» «Йога на самом деле не...» Начинаю я. «Разве такие соревнования существуют?» «Вот». Эльза поднимает глаза от экрана телефона, по которому она только что деловито стучала. «В Лондоне проводятся чемпионаты по йоге. Вы должны тренироваться и соревноваться». «Я отправлю ссылку Матиасу». Она смотрит на меня стальным взглядом. «Уверена, вы захотите практиковаться на самом высоком уровне из возможных?» «Хм», — я сглатываю. «На самом деле я не поэтому занимаюсь йогой, но...» «Может быть», — добавляю я, видя, как она хмурится. «Да, хорошая идея». Наблюдая, как Эльза готовит кофе, я робко добавляю. «Извините, что спрашиваю, но что случилось с Рональдом?» Наступает пауза. Затем Эльза говорит. «Прискорбный инцидент». Она одаривает меня отталкивающей улыбкой. «Мы не говорим об этом. Не могли бы вы взять поднос с чашками?» Я послушно следую за ней, и когда снова сажусь за стол, в дверях появляется красивый лоснящийся доберман-пинчер. «О, боже мой! Какая великолепная собака!» «Маусер!» — с улыбкой приветствует его Мэтт. «Одна из собак моего отца!» — объясняет он мне, и я с облегчением улыбаюсь в ответ. «Наконец-то! Что-то, к чему я могу иметь отношение! Мне не терпится встретиться с Маусером и погладить его, только он кажется словно прикован к месту. Почему он не подходит?» — озадаченно спрашиваю я. «Ему сюда нельзя», — отвечает Мэтт. «Нельзя входить в столовую?» Я сбита с толку. «У него есть свои зоны», — объясняет Мэтт, и я пытаюсь скрыть ужас. «Зоны? Если спросите мое мнение, это звучит зловеще. Похоже на космический корабль из антиутопического фильма». Я сочувственно улыбаюсь Маусеру, который так и стоит на пороге. Маусер издает один единственный гав, и Джон тут же хмурится. «Так, Маусер», — говорит он, — «веди себя прилично. Лежать!» Маусер немедленно распластывается на полу. Я слегка ошеломлена. Никогда не видела такого пса. Он похож на собаку-робота. «Почему его зовут Маусер?» — спрашиваю я. «Потому что он ловит мышей?» «Нет, Маузер. В честь пистолета», — говорит Мэтт, и я в ужасе чуть не роняю чашку с кофе. «Пистолет? Они назвали собаку в честь оружия?» «Маузер в хорошей форме», — говорит Уолтер, который промолчал почти весь обед. «У Авы есть собака», — говорит Мэтт Уолтеру, и тот поднимает на меня глаза с нескрываемым интересом. «О, в самом деле?» «У меня есть бигль», — нетерпеливо говорю я. «Спасенный бигль. Его нашли на обочине А-414. Как всегда, когда я начинаю говорить о Гарольде, мой голос наполняется любовью. «Он... Хотите увидеть фотографию?» «Нет, спасибо», — коротко отвечает Уолтер, а Джон отодвигается от стола. «Матиас, Уолтер, я думаю, нам пора идти». «Конечно», — говорит Мэтт, допивая свой кофе. «Все в порядке, Ава?» «Я что-нибудь придумаю для Авы», — вставляет его мать, прежде чем я успеваю ответить. «А ты ступай, Матиас, я к вам присоединюсь». «Приятно было познакомиться», — говорит мне Уолтер, и я выдавливаю улыбку. «Мне тоже». Джон выходит из комнаты вместе с Уолтером и Мэттом. Маузер следует за ними практически в ногу, и, наблюдая, как они уходят, я понимаю, что мысленно напеваю тему Дарта Вейдера. О боже, надеюсь, никто не услышал. Дарт Вейдер — герой фантастической киноэпопеи «Звездные войны». «Рональд, твой массажист скоро придет», — добавляет Эльза, и Рональд поднимается на ноги. «Очень приятно познакомиться, Ава», — говорит он и коротко пожимает мне руку, прежде чем выйти из комнаты. «Ава», — говорит Эльза со своей холодной улыбкой, — «боюсь, мы еще какое-то время пробудем на нашей встрече, но вы можете воспользоваться бассейном». «Крытый бассейн», — добавляет она. «Вы найдете комплекс в саду». Я удивленно смотрю на нее. «Бассейн? Я никак не ожидала увидеть бассейн». «Удивительно», — говорю я. «Вот только я не взяла с собой купальник». «У нас есть запасные купальники для гостей комплекса», — говорит она. «Отдыхайте». «Спасибо». Я лучезарно улыбаюсь Эльзе. Вся моя антипатия тает. Вот оно, наша общая позиция — плавание. Может, я не спортсменка, но я могу плавать рядом с лучшими из них. Я проваляюсь в бассейне весь день и прекрасно расслаблюсь. А потом, может быть, мы съедим тортик чаю, так как мы не ели его на обед. «О, должна вас предупредить», — добавляет Эльза, подходя к двери. «Моя тетя Сигрид и кузина Гретта приехали с друзьями из Австрии погостить. Вы можете встретиться с ними. Они очень приятные люди». «Потрясающе», — радостно говорю я. «Может быть, я сначала немного прогуляюсь по саду?» «Будьте нашей гостьей», — говорит Эльза, махнув рукой на французские окна, и ее голос звучит почти дружелюбно. «Не могу поверить, этот визит полностью перевернул все с ног на голову». Сад довольно большой и сложный, с огороженными участками, фруктовыми деревьями и похожими друг на друга газонами. Пытаясь найти дорогу назад, я втянулась в дискуссию в WhatsApp между Сарикой и Мод о сыворотке с витамином С и села на скамейку, чтобы сосредоточиться. Так что прошло довольно много времени, прежде чем я добралась до комплекса бассейна, который представляет собой деревянное здание со стеклянным фасадом. Бассейн потрясающий, весь голубой и сверкающий, совсем как в шикарном отеле. Здесь есть несколько шезлонгов и даже парная баня и сауна. Оглядываясь вокруг, я не могу удержаться от легкого возгласа восторга. Почему Мэтт не сказал мне об этом сразу? Это так на него похоже. Потом я слышу голоса, миную занавеску, следуя на звук, и вижу группу женщин, которые переодеваются и громко болтают по-немецки. Троим кажется за 40, а одна постарше. Когда я вхожу, они удивленно поднимают глаза, и я робко вскидываю руку. «Привет», — — говорю я. «Я подруга Мэтта, Ава. Привет!» — сияет атлетически сложенная женщина с короткими вьющимися волосами. «Я Грета, двоюродная сестра Эльзы. Это Хайки, Инги и Сигрид». Она указывает на женщину постарше. «Моя мать! Мы здесь гостим вместе с мужьями, они скоро сюда подойдут. Мы проводим небольшое турне по Великобритании, дорожное путешествие. Побудем здесь несколько дней и поедем в Стратфорд», — вмешивается Хайки. «Я никогда не была в Стратфорде». Она со щелчком надевает купальную шапочку. «Готова плавать», — весело добавляет она. «Ну, давай!» «Вы все так хорошо говорите по-английски», — восхищенно говорю я. «Нет, нет», — скромно говорит Хайки. «Мы делаем все, что в наших силах, но, к сожалению, этого недостаточно». Она что, шутит? Я вообще не могу сказать «к сожалению, этого недостаточно» по-немецки, честно говорю я. Ни за что. Так что вы победили. Все женщины смеются, довольно переглядываются, и я чувствую, как мне становится тепло. Они такие милые. «Бассейн потрясающий», — говорю я, начиная раздеваться. «Да», — весело подтверждает Гретта. «Нам не терпится поплавать. Увидимся там». Они исчезают в бассейне, и я беру купальник из корзины с надписью «Гости». Надевая его, я на самом деле улыбаюсь про себя, потому что это совсем не то, чего я ожидал от сегодняшнего дня. Прекрасный ленивый день в бассейне с большой семьей Мэтта. Мы можем поваляться на шезлонгах или, может быть, сядем на бортике, опустим пальцы ног в воду и поболтаем о всякой всячине. Может быть, они расскажут мне, что случилось с Рональдом. Но когда я выхожу, никто не лежит на шезлонгах и не болтает в воде пальцами ног. Все женщины упорно плавают, прям серьезно, кролем, на спине. Весь бассейн похож на какую-то олимпийскую тренировку. Даже Сигрид плывет профессиональным брасом, а ей должно быть не меньше 70. Кто эти люди? Пока я стою, задыхаясь, Гретта подплывает к ближнему краю бассейна и улыбается мне. «Это бодрит», — говорит она. «Давай!» «Сейчас. Я колеблюсь. Вы все действительно хорошие пловцы». «Мы познакомились в команде по плаванию», — весело говорит Гретта. «Хотя наша техника уже не та, что раньше». Пока она говорит, Хайки с плеском подплывает к краю бассейна, делает сальто под водой и устремляется обратно в противоположном направлении. «Ты умеешь плавать?» — вежливо добавляет Гретта. «Ну, я сглатываю. Я имею в виду, я умею держаться на плаву». «Наслаждайся», — говорит она, отталкивается и устремляется вперед отточенным кролем. Я осторожно спускаюсь по ступенькам в воду, которая холоднее, чем я думала, и делаю несколько робких грибков брасом. Поспешно убираюсь с пути Инги, чьи руки работают в воде, как поршни. О боже, я не могу плыть, когда вся эта компания мечется туда-сюда. Здесь все как на М1. Может быть, я пока оставлю плавание, решаю я. Может быть, попробую парную и сауну. Это расслабляет. «Схожу в парную», — говорю я, остановившаяся в конце бассейна Гретте, и она весело кивает. Я хватаю полотенце, иду по кафельному полу в парную, и когда я вхожу, то чувствую, как все мои мышцы расслабляются. Это больше похоже на правду. Это и есть жизнь. Я закрываю глаза и позволяю пару поглотить меня. У меня голова идет кругом от всех странных моментов сегодняшнего дня. От блюда для лосося, которым пользовалась принцесса Маргарет в 1982 году, до бедного плачущего Рональда. Через некоторое время я чувствую, что почти засыпаю. Но я поднимаю голову, когда снова слышу голоса. Это Гретта и остальные женщины. Они явно вышли из бассейна, и я слышу несколько громких мужских голосов. Надо пойти поздороваться. Я пришла к выводу, что дружба с Греттой — прекрасный стратегический ход. В самом деле, вся эта компания кажется очень милой, намного милее Эльзы, и это отличный способ войти в семью. Но когда я выхожу из парной, Зона бассейна пуста. Куда они подевались? Я оглядываюсь и замечаю две пары шлёпанцев за дверью сауны. Конечно. Что ж, так даже лучше. Что может быть более объединяющим, чем совместное посещение сауны? Я оборачиваю полотенце вокруг тела и осторожно открываю дверь сауны, чувствуя, как меня обдаёт жаром. Я делаю шаг внутрь и останавливаюсь в немом ужасе. Они все здесь. По крайней мере, женщины. Сидят на полотенцах, смотрят, дружелюбно улыбаются, и они все голые, обнажённые, совершенно голые. Я вижу сплошные груди, животы и... О, Боже! Что мне теперь делать? Что? Я тоже должна раздеться? «Закрывай дверь!» — говорит Гретта, указывая на меня. И я закрываю дверь, прежде чем успеваю собраться с мыслями. «Садись!» — добавляет Хайке, ёрзая на скамейке. Её покрытые венами груди при этом покачиваются. «Нет, не смотри на её грудь. Или её...» «О, Боже, прекрати! Не смотри!» Я поспешно отвожу взгляд от Хайки и обнаруживаю, что смотрю на бледные соски Инги, которые находятся прямо на уровне моих глаз. В ужасе я отворачиваюсь и обнаруживаю, что смотрю на холмик густых лобковых волос. Нет, нет. Ладно, сохраняй спокойствие. В принципе, ни одно направление взгляда не является безопасным. Так что буду пялиться на дверь. Да. Пот уже струится по лицу, что не имеет ничего общего с жаром сауны. Это просто потрясение. Может уйти? Но что, если это будет выглядеть грубо? «Садись на полотенце, Ава!» — ободряюще говорит Гретта, и я осторожно кладу полотенце на деревянной планке. Усаживаясь, я замечаю, что Сигрид смотрит на меня с отстранённым интересом. «Почему ты сидишь в костюме?» — вежливо спрашивает она. «Стыдишься своего лобка?» «Я? Что?» «Нет», — говорю я пронзительным голосом. «Я имею в виду, я не думаю...» «Боже, я никогда по-настоящему... Здесь довольно жарко!» Моё блинье прерывает открывающаяся дверь сауны. Входят трое мужчин, все завёрнуты в полотенце. Они широко улыбаются. «Хенрик!» — восклицает Грета. «Это подруга Мэтта, Ава!» «Привет, Ава!» — весело говорит Хенрик. «И я знаю, что моя очередь ответить, но я не могу говорить. Я парализована ужасом». Все мужчины деловито разворачивают свои полотенца, обнажая волосатые груди и бёдра, и... Они не собираются. Они не... Конечно, они не... О, боже мой, да, все трое. «Смотри на дверь, Ава. Смотри на дверь». Моя голова жёстко зафиксирована. Взгляд прикован к деревянным планкам. Я пытаюсь забыть тот проблеск, который только что заметила у Хенрика. Я имею в виду просто боковым взглядом. Неудивительно, что Грета такая весёлая. «Нет, нет, не думай, Ава, не смотри, просто остановись». Я понимаю, что сжимаю полотенце так сильно, что на моих руках проступают жилы, и Грета, кажется, это замечает. «Ава, ты хорошо себя чувствуешь?» озабоченно спрашивает она. «Не слишком ли жарко? Если ты не привыкла к саунам, лучше не переусердствовать». «Я в порядке», — заверяю я. «Просто, наверное, я не привыкла к...» Я замолкаю и делаю глубокий вдох. «Я должна объяснить. В Англии не принято. Мы носим купальники». Глаза Гретты тут же понимающе распахиваются. «Конечно», — восклицает она. «Конечно!» Она что-то быстро говорит остальным по-немецки, и все они тоже начинают восклицать, включая мужчин. «Мы должны извиниться», — радостно говорит Грета. «Бедная Ава, ты, должно быть, находишь это очень странным. Видишь ли, для нас это нормально. Представь себе, Хенрик, она заходит в сауну, ожидая увидеть купальники, и видит обнажённые тела». Её рука обводит сауну, и прежде чем я успеваю остановиться, я слежу за ней взглядом и... «Ой, я всё вижу. Не могу этого не заметить». «Какое недоразумение», — весело говорит Хенрик. «Забавно. Она нас за это съест», — кивает Гретта, затем поворачивается ко мне, ее груди колышутся. «Это правильно, идиома? Она нас съест». «Я? Думаю, да», — говорю я, отчаянно пытаясь не смотреть на ее соски. «Или она нами поужинает, было бы более... О!» Я ахаю, когда Хенрик встает, раскачиваясь из стороны в сторону. «Кстати, Эльза и Джон тоже только что спустились», — непринужденно говорит он Гретте. «Сауна будет переполнена». Когда его слова проникают в мой разум, я останавливаюсь как вкопанная. «Эльза и Джон — это... что?» «Мне требуется мгновение, чтобы осознать весь ужас положения. Мои возможные будущие родственники со стороны мужа в сауне? Голые?» Я уже на ногах, сжимаю полотенце, сердце колотится, пот ручьями стекает по лицу. «Было приятно познакомиться», — лепечу я. «Я имею в виду познакомиться со всеми вами. Я имею в виду, но, думаю, с меня хватит сауны, так что, развлекайтесь». На дрожащих ногах я протискиваюсь наружу. Мне нужно переодеться очень-очень быстро. Мне нельзя видеть Эльзу или Джона голыми. Это моя приоритетная задача. Я быстро ополаскиваюсь под душем и бросаю купальник в то, что кажется корзиной для белья. Затем я надеваю свою старую одежду и в состоянии легкой паники выбегаю из комплекса бассейна. Когда я спешу по тропинке, я вижу, как из дома выходит Мэтт и спешу ему навстречу. «Хорошо провела время», — начинает он. «Мы закончили раньше, чем я...» «Боже мой!» — прерываю я его. «Боже мой, Мэтт! Ты должен был меня предупредить!» «Что?» — он выглядит озадаченным. «Сауна!» — я наполовину шепчу, наполовину пищу. «Там была твоя семья! Они все были голые!» «О, точно!» Его лицо разглаживается от понимания. «Да!» Я жду, что он скажет больше, но, похоже, это все. Это действительно все, что он собирается сказать? Хорошо, не очень-то и надо, но, по моему мнению, «о, точно, да» сейчас недостаточный ответ. «Голые», — повторяю я для пущей убедительности. «Они были голые все! Думаешь, что когда ты что-то говоришь, и вдруг оказывается, что они все голые, это придает тебе уверенности? Ну, так это неправда. Это не так». «Это просто австрийская традиция», — пожимает плечами Мэтт. «Но это не моя традиция. Я была в шоке. Я подумала, боже мой, я вижу... Ты не захочешь узнать, что я видела». Многозначительно заканчиваю я. «Лучше тебе не знать». Мэтт смеется, и я свирепо смотрю на него. Он думает, что это смешно? «Это ты все подстроил?» — обвиняюще говорю я. «Нет». Он кажется удивлен. «Ава, я не знал, что там будет кто-то еще. Мне и в голову не приходило, что ты пойдешь в сауну. В общем, я забыл. Я так привык к этому, что забыл. И вообще», — добавляет он, понижая голос, когда его родители приближаются по тропинке. «Разве это так важно?» «Что?» — начинаю я и тут же останавливаюсь. Эльза и Джон уже в пределах слышимости, и Эльза обращается ко мне. «Привет, Ава. Хорошо поплавали?» «Замечательно, спасибо», — с вежливой улыбкой отвечаю я. «Такой чудесный бассейн!» Но когда она начинает рассказывать мне о саде, у меня кружится голова. Вокруг меня буквально искрится негодование. «Разве это так важно? Он что, серьезно?»